Шаббат шалом всем. На эту неделю парашат шавуа, матот — это колено, да? И автора, то есть отрывок из пророков, который читается к этой главе, это первая глава книги пророка Иеремии, до 3 стиха 2 главы. Текст очень мощный, но непростой, потому что в него вплетено огромное количество переменных, которые тогда повлияли и на народ Израиля, и на судьбу самого пророка Иеремии, особенно на судьбу царей, потому что при нем сменилось, при жизни Иеремии, несколько царей. Начал он пророчествовать за 40 лет до разрушения храма Навуходоносором. И я хочу просто проанализировать эту ситуацию для того, чтобы провести параллель в нашу жизнь. Мы живем в очень непростое время. Есть периоды, когда вот человек живет, я имею в виду верующих людей, и все ровно, стабильно, нормально, и это классно. А времена благодати закончились. Если кто-то еще этого не видит, увидит. Но уже все. Дело в том, что никогда не бывает резкого переключения. Это историческое течение событий. И все, что происходит, происходит относительно плавно, но с очень мощной динамикой вот сегодня, сейчас. Поэтому, так как сказал Соломон, все, что есть, уже было, а вот масштабы, они разные. И если когда-то эти масштабы были в пределах Израиля и тех народов, которые контактировали с ним, сегодня это планетарные масштабы. Верующий человек сегодня должен быть как никогда проницательным, с хорошо отрегулированными сенсорами, внимательно наблюдающий за очень быстрым изменением ситуации. Уже на сегодняшний день все поменялось и не вернется назад. Если кто-то думает, что вернется, нет. Уже не будет так, как было раньше. Второй раз нельзя войти в ту же самую воду. И сегодня тема, которую я буду говорить, я назвал ее «Скрытые пророчества». Пророчества бывают очень явные, а бывают скрытые. В нашей ситуации все намного сложнее в отношении пророчеств, потому что невозможно правильно истолковать ни одно пророчество, пока оно не произойдет. Когда оно произошло, его можно наложить на Священное Писание, буквально как кальку на чертеж, и увидеть совпадения вот эти все. До того, как оно исполнится, невозможно угадать. Но общие признаки и какие-то внешние факторы мы вполне способны различить, как сказал Иешуа, если мы способны понимать погоду на завтра, то более глобальные изменения мы тоже должны учиться видеть. Поэтому имеющий уши пускай слышит, имеющий глаза пускай видит, имеется в виду духовные, конечно же. С чего начинается книга пророка Иеремии? Три раза обращается Бог к Иеремии. Первый раз лично к нему, призывая его на служение. И потом дважды он показывает ему определенное видение. Очень интересные сами по себе эти видения, в том плане, что их не просто было рассмотреть вот тогда, в то время. Еще раз я подчеркну. Все это начинается за 40 лет. 40 лет еще А Бог уже начинает говорить к народу, причем в очень жесткой форме, понимаете? Люди не хотят принимать это. Это не то, что мы знаем. Ты, Иеремия, должен нам говорить вообще другие вещи на самом деле. Куда это тебя понесло? Ну вот так выглядит общий план книги. Иеремия, причем там были моменты, когда он договаривался с царем, это уже был третий царь при его жизни. Третий. Первая глава, первые слова Иеремии, сына Хилкина, из священника в Анафофе, то есть он Коген, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне в дни Иосии. Йошиягу – это первый царь, в дни которого был призыв к Иеремии. Иоаким – это был сын вот этого царя Иосии. Сын Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царства у него. То есть Иосия уже на троне 13 лет, и в 13-й год его царствования Бог обращается к Иеремии. Молодой парень, готовится быть священником, ему должно исполниться 30, но еще не исполнилось. И вдруг резко меняется его план на жизнь. Вместо того, чтобы приносить в храме жертвы, как бы все идет своим чередом, дома кусок мяса всегда есть. Наверное, были планы и пожениться, и так далее. Но не суждено было этому осуществиться в его судьбе. И человек принимает свой жребий и двигается в нем до конца с завидным упорством. И также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина. Сидекия – это внук Иосии и сын Иоакима, царя Иудейского, до переселения в Иерусалима в 5-м месяце. Четко указана дата, временные привязки, все. Это важно для нас. Далее Господь говорит, Иеремия говорит, да, но это Господь его устами, что «было ко мне слово Господне». Прежде чем я образовал тебя в чреве матери твоей, уже я наметил использовать тебя в определенных целях. То есть отсюда мы понимаем, насколько важно человеку понять, для чего он родился в этот мир. Вот Иеремия понял, вот для этого он родился и не перепутал. Как обычно, честный человек, он говорит: «Господи, говорить я не умею, я вообще готовился к другим вещам». Но Бог ему говорит: «Не говори так, пойдешь». Он говорит: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами». Вот здесь обратите внимание, вроде бы он пророчествует Израилю, а Бог ему говорит: «Я тебя поставил над Израилем и над остальными другими народами». Тоже. Это слово очень масштабное на самом деле. Чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Первое видение, которое видит Иеремия, Бог обращается к нему, говорит: «Что ты видишь, Иеремия?» Он говорит: «Вижу палку миндального дерева». Вы видите, буквально «макель шакед». Что характерно? Толкование говорит, что это была ветка без листьев и без цветков. Именно поэтому Бог спрашивает: «Что ты видишь, Иеремия?» Чтобы проверить, насколько внимательно пророк воспринимает то, что показывает ему Бог. Когда есть цвет и листья, намного легче определить породу. Но когда это просто ветка, которая должна только будет распуститься, здесь нужно внимательный взгляд. И еще одна деталь. Шакет – это фисташка. Миндаль, да. Спасибо. Всю жизнь путаю миндаль с фисташками. Миндаль. Значит, какая особенность у миндаля? Раньше всех распускается. То есть миндаль чувствует приближение весны намного раньше, чем любое другое дерево тут, в Израиле. Еремия как бы похож сейчас на этот миндаль. Почему? Жезл Аарона был сделан тоже из эц-шакет, из миндаля. Это, в принципе, символ священнической власти. Помните, да, расцветший жезл Аарона? Еремия, его потомок. Еремия принадлежит к этой семье, к Куаним. Для него вот этот... У нас жезл в русском написано, но на самом деле нет. Хотя глава называется «Матот», и одно из значений слова «мате» на иврите – это именно посох или жезл. Но в буквальном смысле слово «жезл» в иврите – это шарвит. Это мы знаем из книги Эстер, когда Хашвирош протянул шарвит, и она коснулась его. Вот это царский жезл, такая... Такая вот штука у меня есть. Можно использовать как булаву, да. Это я когда-то сделал, когда по 22-му псалму проповедовал. Ну, примерно вот так выглядит шарвит. А у меня тут еще кое-что есть, но я... сегодня у нас другая тема. А это жезл миндальный. Который относится конкретно к колену. И там описывается, что на войну пошел Финеас, только с трубами и с священными сосудами. Я имею в виду в недельном отрывке. По 1000 от каждого колена назначил Моше. 12 000 всего выделил. Там интересный стих один есть. Я его обязательно сейчас вам прочту. А вы просто себе отметьте. Когда вернулись уже после войны, когда уже с Валаамом разобрались, с царями этими всеми. Это 31 глава, 49 стих. «И сказали Моше, рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них». То есть в этой войне, а они там города целые. Это не одно сражение было, друзья. Представьте, 12 000 вот прошли, всех победили, взяли пленных, скот завоевали, города сожгли, там написано. Ну, так Бог сказал. И ни один человек не погиб при этом. Ни один, говорит об этом Тора. Помните, мы недавно размышляли, когда Израиль был свят, и вот эти войны, это доказательство, что это войны Господни, это не человеческая была война. Когда люди сами по себе воюют, не бывает без жертв с обоих сторон. А здесь ни одного погибшего. Так же, как при взятии Иерихона. И при царе Давиде так было, когда камни падали с неба только на врагов. Поле сражения, там, месиво, да, а камни с неба падают, но только избирательно на головы филистимлян. Интересная тема. Насколько нам важно быть с Богом и понимать, и чувствовать движение Духа Святого в своей жизни. Возвращаемся к Иеремии. Миндальное дерево. Миндальный вот этот жезл. В иврите написано «Эй, тафта!» Вот обращаясь к Иеремии. То есть, что ты видишь, Иеремия? Он говорит, вижу миндальное дерево. Он говорит, «Эй, тафта!» То есть, это не просто ты правильно видишь, а ты как бы угодил мне. Ты, знаете, вот как с опережением мысли работаешь. Вот так же, как расцветает шакет первый. Иеремия точно так же. Он собой символизировал сейчас Эц Шакет. И Бог говорит, «Итавта ки они шокед аль дварай». Слово «шакед» и «шокед» пишется абсолютно одинаково. Разница там в точке одной, а гласовка всего лишь. Которая означает «миндальное дерево», а второе значение слова «шокед» – «контролировать» или «бодрствовать». В хорошем смысле слова «контролировать», то есть «держать в поле зрения». Лишь год. Это буквально вот все видеть, все замечать. И Бог говорит, ты правильно видишь, Иеремия, потому что я постоянно бодрствую над своим словом. То есть, насколько нам нужно вникать в то, чтобы тоже видеть это слово правильно, так как видел его Иеремия. Не использовать это слово для оправдания грехов, ошибок, еще чего-то, а для того, чтобы исправлять свой путь и других людей тоже. Второе видение – это котел, поддуваемый ветром с севера. И он говорит, с севера придут на тебя враги. Я не знаю, кто вообще задавался вопросом, ведь речь идет об ассирийском и вавилонском вторжении в Израиль. Это не на севере вообще. Это конкретно с востока. Вот как карту не поверни. Может ли ошибаться Писание? Нет. Нет, не северо-восток. Зашли в Израиль с севера, с колена Дана. Это первое. Второе. Навуходоносор покорил к тому времени северное царство, и в его армии были и цари, и военачальники из тех северных народов, которые от него воевали. Они как наемники уже были. И поэтому там вообще по книге идет именно северные народы, северные цари. И там пишется, поставят престол у входа в Иерусалим, а потом отдадут это все одному. Толкователь объясняет, там просто негде всем поставить троны. Поэтому подвинутся они. Очень для нашего времени, да, звучит интересно, когда передают власть. Многие одному, уполномачивая его, что-то делать. В этой книге еще есть одна очень интересная штука. Враги, то есть Навуходоносор, и у него военачальник был Навузардан, если вы помните. Это же враги, которые завоевали Израиль, правильно? И что интересно, оказалось, что именно они на тот момент были теми, кто исполнял волю Бога. Потому что Израиль, к сожалению, погрузился в грехи, в идолопоклонство, коррупцию. И Бог использовал Вавилон как орудие в своих руках. Более того, военачальник Навузардан, когда разговаривает с Иеремией в 36 главе, в 40-й, он говорит, очень интересные слова. И именно через эти слова мы можем увидеть, кто осуществляет сейчас волю Бога. Как можно так, чтобы враг, который пришел, был правее, чем свои цари, свои начальники? Ну как такое может быть? Оказывается, такое бывает. Я прошу не приписывать мне потом там то, чего я не говорил. А? Но я прочту сейчас это. Кто вообще, мы помним, да, книгу, что говорили князья и цари Иеремии? чем была проблема Иоакима? Кто помнит? Правильно. Давайте мы посмотрим это место. И вот сначала 36 глава. Отсюда, вот с 36 главы, мы поймем судьбу Иоакима. Иосия совершил одну ошибку, за что преждевременно был похоронен. Египетский царь Нехао пошел воевать против Вавилона. Тут по-другому пройти некак. Мы много уже говорили об этом. Вот у нас долина Мегидо. Это Изриэльская долина. И Иосия вышел. Нехао ему говорит: Иосия, Бог мне сказал идти воевать с этим. Как бы не твоя война, не мешай. Дай мы спокойно пройдем. Тот решил: нет, что-то вы тут у нас ходите. Это самое. Будем воевать против вас. В общем, убили Иосию, его стрелами поразили. Умер, похоронили с почестями, как бы все классно. Но мог бы жить дольше, в принципе. Причем Бог обещал Иосии достойную жизнь, похорон, ну как бы все. То есть, что он будет в благословении. И так оно и было. Но не сын его, который сменил на престоле. У него было два сына. Одного звали Иоакима, второго звали Иехония, правильно. Иоахин. Я хотел на иврите просто сказать. Спасибо, Саша. Я прочту и дам такой беглый комментарий. Значит, Бог обращается к Иеремии и говорит: возьми Мегилат Сефер, буквально так и написано, возьми свиток, напиши туда слова, которые я тебе скажу. Он это все делает. Теперь Иеремия посылает Баруха, писца, и говорит: пойди эту книгу прочти. Барух приходит в верхний двор, это Хацер Ильон называется он на иврите. Там собирается весь народ и князья. Князья. И он вслух читает эту книгу. Свиток Иеремии. Послание. С обличениями. Князья говорят Баруху: вы идите спрячьтесь вместе с Иеремией. Свиток давай нам, мы это передадим царю. И вот они передают этот свиток царю. Вот с этого места. Когда читал Варух свиток вслух народа, тогда все князья послали к Варуху Игудия, сына Нафании, сына Селеми, сына, сказать ему: свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял Барух, сын Нерии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: сядь и прочитай нам вслух. И прочитал Барух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Баруху: мы непременно перескажем все сии слова царю. И спросили Баруха: скажи же нам, как ты написал все эти слова из уст его, ну, из Иеремии? И сказал им Барух: он произносил мне устами своими все слова сии, а я чернилами писал их в этот свиток. То есть, подробности, да, какие интересные? Тогда сказали князья Баруху: пойди скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. То есть в общем смысле объяснили, что там за свиток. Ну, царю же надо убедиться. Царь послал Игудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Игудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме. 9 месяц – это уже, так чтобы ориентировка была, у всех примерно ноябрь. В 7 месяце Тишрей Рош ха-Шана, И еще через 2 месяца вот эти события происходят. То есть зима, уже холодно, Иерусалим, это точно. В зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегуди прочитывал 3 или 4 столбца, вот у нас свиток Амудим, да? То есть 3-4 амуда читал, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не был уничтожен весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни слуги его, слышавшие все слова сии. Друзья, когда люди слышат Слово Божье, они принимают на себя уже ответственность за то, что услышали. Никто пусть не думает, что можно просто послушать это как радио или утреннюю гимнастику. Любой, кто слышит Божье Слово, принимает на себя ответственность. Царь, вместо того, чтобы сжечь свои грехи, разодрать свою одежду, уничтожает свиток, сжигает Божье Слово. Как много сегодня людей поступают подобным образом, скажите мне. Когда Слово Божье звучит, обращаясь к нашему сердцу, вместо покаяния люди уничтожают Слово Божье, уничижают это Слово. И не убоялись, то есть страха не было. То, что мы называем Ират Адунай. После этого было слово Господне к Иеремии, как царь сжег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, сказано ему. Смотрите, как написано красиво. Сжег свиток и слова. То есть он сжег эти буквы, он сжег слова Бога. Представьте себе, насколько Писание подчеркивает эти нюансы. А ведь Бог есть огонь поедающий. Бог ревнитель. И Он допускает людям вот так делать. И сказано ему, возьми себе опять другой свиток и напиши на нем все прежние слова, какие были в первом свитке, которые сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи, так говорит Господь, ты сжег свиток этот, сказав, зачем ты написал в нем? Непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь, об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. Ну и так далее. Насколько я помню, об одном только человеке написано, что его похоронили ослиным погребением. Это Иоаким. Его, как дохлого ишака, выбросили просто на свалку. Вдумайтесь в это. Царь иудейский. За то, что сжег слова Бога. Давайте мы это место прочтем, потому что я знаю, что немногие помнят и обратили внимание на этот нюанс. 22 глава, книга пророка Иеремии, здесь же 19 стих. Но я прочту с 18, почему? Чтобы четко мы понимали, что речь идет именно об этом человеке, а не о ком-то другом. Так, 22 глава, это пророчествует Иеремия, представьте, об Иоакиме. В 36 главе он сожжет этот свиток. Сожжет. Но человека видно, вот его линия поведения видна заранее была. Но это говорит пророк. «Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском». Папа указан, то есть это тот человек, не кто-то другой. «Не будут оплакивать его, увы, брат мой, увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие». 19 стих. «Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Поэтому я и говорю, что такое ослиное погребение? Просто выбросили как дохлую скотину. Потому что осел – это бегема, домашний скот. Это участь человека, который сжигает Слово Божье. Когда люди думают, что им за это ничего не будет, они очень сильно ошибаются. Каждый предстанет на суд Божий, каждый. Кто-то частично уже на земле. Почему? Потому что это царь, это публичная личность. Через эти вещи Бог говорит к другим. Учит, это урок. И в 23 главе вот, да, Господь обличает через Иеремию, Он говорит о лжепророках, которые постоянно пророчествуют хорошее. Мир, мир, все хорошо будет. Друзья, это то, что сегодня люди ищут. То, что сегодня люди хотят слышать. Чтобы их успокаивали, чтобы их не тревожили. И так тяжело. Тут еще проповедник какой-то жить не дает. Мы когда-то говорили, я просто напомню. Каждый человек, который с кафедры сегодня передает Слово Божье, он несет пророческое служение. Люди ошибочно думают, что пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Это вообще не входит в задачу пророка. Хотя он это и делает. Но не это главное. Задача пророка – правильно слышать слово Бога или голос Бога и передать это слово людям. Это функция пророка. То есть пророк идет от имени Бога к народу и говорит слово Бога. Священник идет от имени народа через святая святых к Богу с жертвой козлов и тельцов. Чтобы понятно было, в чем функционал каждого из этих служений. Ну и царь, с царем понятно, да, это управленец над народом, который должен осуществлять божественную волю. Буквально его задача, чтобы люди поклонялись Богу, были верующими, соблюдали законы, не давались взятки. Вот для этого царь, царская власть. Ему подчинена армия, ему подчинены там судебно-исполнительные органы, законодательная. Но в Израиле законодательная власть принадлежала всегда священникам. А функции царя были, чтобы порядок в стране был. Процветание, экономика там, и так далее. Вот как Соломон поднял Израиль. Хотя людям, вот народу тяжело жилось при Соломоне. Налоги высокие были, вахтовый метод был с Ливаном, строили храм. И вот пророки говорят, не придет на вас беда. Господь сказал, мир будет у вас. Это 23 глава, 17 стих я читаю. И Бог говорит через Иеремию. За это я их тоже накажу. Обманывают людей. Люди всегда хотят слышать что-то такое вот утешающее. И знаете, в чем момент? Вместо того, чтобы услышать реальность, человек хочет слышать приятное что-то. Вопрос. За что держится душа? Где якорь у этой души? В аутотренинге, в приятных словах или в Боге и в Его Слове? Я тоже не люблю слушать какие-то новости, плохие, неприятные вещи. Но Слово Божье никогда не вызывало у меня такой реакции, отторжения. Совершенно другая категория. И о нем написано, это как меч обоюдоострый. То есть это не кисточка гладкая, там сестры щеки, такая пудра, такая мягкая, знаете, приятно так погладить себя. Слово Божье как лезвие, как бритва, как меч, проникающий до разделения души и духа, так что судит намерения и помыслы сердечные. Слово Божье, нету компромиссов вообще. И сегодня то же самое, вот так люди живут. Ты нам это не говори, про это не скажи. А если скажешь, мы тебя забаним, или уйдем, или еще. Ну не будем слушать. Сколько было у Иеремии вообще друзей и единомышленников? Когда-нибудь почитайте эту книгу и прикиньте. Пару человек. Барух, евнух, который вытащил. Сидекия неплохо относился к нему, царь. Сидекия ему даже, знаете, что сказал? Иеремия с ним когда... Это внук уже. Он с ним поговорил, говорит, слушай, ты только не говори начальникам, князьям, как бы. Ты им другого, вот скажи им, что как бы мы с тобой поговорили о другой теме какой-то. И Иеремия так сделал. Он не был таким, знаете, в общем, на бронепоезде не ехал. Мудрый был человек, несмотря на годы. Тем не менее, что касалось повеления Бога, слово в слово – говорил четко то, что сказал ему Создатель. И он ему говорит, я тебя пошлю, тебя не будут слушать, но ты их не бойся. Я тебя буду избавлять. И каждый раз Иеремия, ну, вот-вот его казнят, вот-вот его убьют, вот-вот он умрет от холода в этой яме. И все время Бог избавлял его. От голода мог умереть, Сидекия его... перевел в другое место, каждый день ему давали хлеб, хотя город был в осаде уже. То есть представьте, сколько лет Иеремия пророчествовал, если за 40 лет до всех этих событий он начал. Судьба тяжелая была у него. Сегодня дети мечтают, вот бы мне там пророком быть. Знаете почему? Они хотят, чтобы Иордан расступался пешком перейти, там топоры всплывали, мертвые воскресали. Вот для этого, в принципе, больше интересует шоу, воспроизвести впечатление на людей. Никто не думает о цене, которую платит пророк. Все пророки, все, гонимы были, побиваемы камнями. А, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков камнями. Сколько раз я к тебе посылал, сколько раз я хотел тебя собрать под крыльями своими. Судьба пророка всегда тяжелая. У него мало друзей, никто не хочет быть рядом, чтобы не попасть под раздачу вместе с ним за атаку. Знаете, раз. Лучше подальше держаться. Но когда мы читаем Писание, мы знаем имена этих людей, мы видим их путь. И в веке грядущем еще увидим с Божьей помощью их положение. Но они не ради этого все это делали, конечно же. И вот то, что я хотел сказать вначале. Враги, которые пришли, казалось бы, это же враги. Как понять, что враг, он может быть для тебя осуществлением воли Бога? Разве тут речь идет о предательстве своего народа? Ведь Иеремию называли предателем своего народа, правда? Презирали его в его время. И он же не сотрудничал с ними, как кто-то там когда-то с фашистами, полицаи и так далее. Не об этом речь. 40 глава, давайте мы, там интересный есть текст очень, я хочу его зачитать. Со 2 стиха, можно и с 1. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Вот это важный момент. Слово, которое было к Иеремии от Господа. После того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его, скованного цепями, среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Кто освободил Иеремию? Враг, который пришел. И не потому, что он пророчествовал правильно, да? Хотя Навузардан об этом знал. Он же освободил и других иудеев, тут написано, не только его. Он вместе с иудеями был освобожден. Сравним, давайте, недельный отрывок Матот, который мы сейчас читали. Валаам был убит вместе с царями мадиамскими, а Иеремия был освобожден вместе с другими иудеями. Два противоположных полюса. А схема та же. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие». То есть язычник понимает волю Бога, не занимается беспределом. Тут внимательно, если остановиться, тут вообще новозаветные вещи озвучены, я вам хочу сказать. Когда к Иешуа, например, приходит римский сотник, да, поправьте меня, если я ошибаюсь. И спрашивает, как бы, я думаю, может, это Павел даже был, да? Можно ли меч держать в руках, можно ли воевать? Он ему говорит: можно, только нельзя тебе заповеди нарушать. То есть нельзя насиловать, там, мародерством заниматься. Ну, а ты на работе, у тебя работа такая. Защищать интересы государства или там представлять их в виде военной силы. А здесь очень похожие вещи. Я сейчас не буду в это погружаться. Давайте мы дальше читать. «И навел его Господь и сделал то, что сказал. Потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это». То есть, они туда пришли по повелению Бога, оказывается. Что интересно, Нехау те же похожие слова, да, говорил Иоси: «Не твоя эта война, мне Бог сказал идти воевать туда». Я говорил об этом недавно, не помню где. Но Иосия, если бы подвинулся, может быть, и вавилоняне не пришли бы потом сюда, потому что с ними воевал бы Нехау. То есть очень важно слышать голос Бога человеку, чтобы не ошибиться. И сегодня это важно. «Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно, иди со мной в Вавилон. Иди, я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мной в Вавилон, оставайся, вот вся земля перед тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Почему я говорю, что это от Бога? Потому что Иеремию Навузардан не лишает свободного выбора. Зафиксируйте это очень важный момент. Как определить, от Бога человек или нет? От Бога события или нет? От Бога какая-то программа, которая продвигается или нет? Если тебя насильно хотят заставить что-то делать, это сатан. Это не от Бога, это греховная сторона жизни. И поэтому цари иудейские Иеремию заставляли молчать или говорить то, что они хотят услышать, продолжая грешить при этом. И даже сжег свиток он. То на какой стороне? Царь иудейский, казалось бы, не на стороне Бога, это точно. Навузардан, который пришел сюда как завоеватель, оказывается, имеет больше в сердце своем сострадания и милосердия. И он говорит: вот я тебя освободил от цепи, хочешь, иди со мной в Вавилон на полное обеспечение. Вообще тебе не надо будет думать, где хлеб взять, одежду и жилье. Не хочешь, вся земля перед тобой, иди куда хочешь. Ты свободен. Вот это от Бога точно. Друзья, сегодня, когда нам кто-то что-то насильно пытается навязать, это не Бог. И не нужно обманывать себя и других и находить причину, почему это от Бога. Если вы всю книгу прочтете, вы увидите, именно этим занимался Иоаким, его брат, его Ихония, его Ахин. Да. И Сидекия частично, но меньше. Он уже побаивался. Есть такие люди, он видит правильно, но боится людей. Вот что люди скажут. Он как бы между двух огней мечется. Не может занять четкую позицию. Друзья, берегите души ваши. Будьте мудрыми. Это скрытое пророчество, которое показывает нам и говорит нам нашу жизнь сегодня. Потому что сегодня происходят очень похожие вещи. Многие воспринимают религиозный сектор как врагов. Я думаю, в последнее время именно это будут наши друзья, наши единомышленники. Так я верю, так я думаю. Я вижу это не все, не 100%. То есть не надо воспринимать вот мои слова, да, как 100%. Но большая часть. Потому что видят то, что не видят те, которые должны видеть на самом деле и говорить об этом другим. Они говорят, все хорошо, все нормально, не постигнет вас беда. Я уже не буду читать, я еще себе пометил. Да, вот в эту же тему. Напомню коротко, 17 глава. «Проклят человек, надеющийся на человека и плоть человеческую, делающий своей опорою, и будет он, как вереск в пустыне, и не заметит, когда придет доброе в жизнь его». Это с 5 стиха. И дальше написано, «Благословен человек, надеющийся на Господа, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и плод приносит свое время». На кого надеешься ты сегодня? На людей? На человека? На власть? На правительство? На какие-то обещания? Или на Бога, сотворившего небо и землю? В этой книге очень много сказано вообще. Вот именно об этих моментах. Человек должен уповать на Бога, на Творца. Ну а если надо будет приложить пласт смоков, как языки, полечить. Окей? Книга Сираха «Премудрости» тоже говорит, и врачам дает Бог мудрости. Никогда нельзя отрицать какие-то вещи, которые помогают человеку преодолеть болезнь какую-то, трудный период, возможно, в жизни. Да? То есть это же может быть душевные какие-то страдания. И лекарством станет просто общение братское. Но если чай с малиной горячий, вообще хорошо. Малина чуть-чуть дорого в Израиле, но можно купить. Друзья, имеющие уши, пускай слышат, что говорит нам книга пророка Иеремии сегодня. И пусть Бог благословит нас. Аминь.